К. Не привлекай меня красой. Мой дух погас и состарелся. Ах, много лет, как взгляд другой в уме моем напечатлелся. Я для него забыл весь мир, для сей минуты незабвенной. Но я теперь, как нищий сир, брожу один, как отчужденный. Так путник в темноте ночной, когда узрит огонь блудящий, бежит за ним, схватил рукой, и пропасть под ногой скользящей.